как цветок лепестки распускающий в свой назначенный Господом час, взор ласкающий, благоухающий, радость в душах других пробуждающий. Жизнь земная должна быть у нас. Жизнь должна быть у нас. Бог дает нам из жизни дыхание, посылает нам свет и тепло, чтоб Иисуса во благоухание, пробуждая людское сознание, через нас изливаться могло. Через нас изливаться могло. А потом вознесение в край, где нет ни ненастья, ни гроз, ни болезни, ни смерти, ни тления, в край, где вечная радость и пение, где сияет, как солнце Христос, где сияет, как солнце Христос.